Глава восьмая. Любимец удачи. Джакомо Казанова. Проблема скрытых свидетельств. Проблема Диагора. Как черные лебеди ускользают из учебников истории. Несколько способов не утонуть. Утопленники не имеют права голоса. Мы все должны быть брокерами. Засчитывать ли скрытые свидетельства? Звезда Казановы. Непобедимый Нью-Йорк. Еще одна проблема, которая затрудняет понимание истории, это проблема скрытых свидетельств. История прячет от нас черных лебедей свою способность их порождать. История о набожных утопленниках. Более 2000 лет тому назад римский оратор, беллетрист, мыслитель, стоик, политик-манипулятор и, почти всегда, благородный джентльмен Марк Тулий Цицерон в трактате «О природе богов» поведал такую историю. Греческому философу Диагору, прозванному «безбожником», показали изображения людей, которые молились богам и спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил, «А где же изображение тех, кто молился, но все-таки утонул?» Набожным утопленникам не так-то просто высказать свое мнение со дна морского по той причине, что они мертвы. Как следствие, поверхностный наблюдатель запросто может поверить в чудеса. Назовем это проблемой скрытых свидетельств. Идея проста, но значима и универсальна. В то время как большинство мыслителей стараются разнести в пух и прах своих предшественников, Цицерон дал 100 очков вперед почти всем философам-эмпирикам, жившим после него. Позднее эссеист Мишель де Монтень и эмпирик Фрэнсис Бэкон, два моих кумира, говоря о зарождении ложных верований, сослались в своих работах именно на этот пример. Таково основание почти всех суеверий – в астрологии, в сновидениях, в поверьях, в предсказаниях и тому подобном, писал Бэкон в «Новом органоне». К сожалению, такие блестящие мысли вскоре забываются, если их не вдалбливают нам в головы день за днем. Все, что имеет хоть какое-то отношение к истории, наполнено скрытыми свидетельствами. Под историей я подразумеваю не те занудные умные книжки, которые продаются в отделе «История», с репродукциями картин эпохи Возрождения на обложках, притягивающих взгляд покупателя. Еще раз повторю. История – это любая последовательность событий, увиденная взглядом из настоящего в прошлое. Искажения действительности присутствуют везде. Возьмем ли мы подгонку фактов под различные идеологии и религии, умение создать видимость мастерства во многих профессиях, успех в сфере искусства, споры о социогенетизме и биогенетизме, ошибочное использование доказательств при судопроизводстве, заблуждение относительно логики истории и, конечно, сильнее всего, подвержены искажениям наше представление о природе исключительных событий. Вы сидите в аудитории и слушаете, как некто самоуверенный, важный, маститый и нудный. В твидовом пиджаке, белая рубашка, галстук в горошек. Вот уже 2 часа вещает об исторических теориях. Вы оцепенели от скуки. Вы не понимаете ни слова из того, что он говорит, но слышите звонкие имена. Гегель, Фихте, Маркс, Прудон, Платон, Геродот, Ибн Хальдун, Тойнби, Шпенглер, Мишле, Карр, Блок, Фукуяма, Шмукуяма, Трукуяма. У лектора глубокомысленный всезнающий вид. Уж он-то заставит вас зарубить себе на носу, что нет ничего лучше его постмарксистского, постдиалектического или пост еще какого-то там подхода. И вдруг вы понимаете, что большая часть его рассуждений основана на обыкновенном обмане зрения, Но это ничего не изменит. Он настолько убежден в своей правоте, что, вздумай вы усомниться, он вывалит на вас еще кучу имен. Когда придумываешь исторические теории, легко не смотреть на кладбище. Но мы обходимся подобным образом не только с историей. Мы точно так же строим модели и собираем доказательства в любой области. Назовем это погрешностью, то есть различие между тем, что мы видим, и тем, что есть на самом деле. Под погрешностью я подразумеваю системную ошибку, заключающуюся в постоянном преувеличении или преуменьшении последствий события, как если бы весы все время врали на несколько фунтов или видеокамера зрительно увеличивала вашу талию на несколько размеров. Такие погрешности не единожды обнаруживались в прошлом столетии в разных областях науки и столь же часто забывались, как прозрение Цицерона. Неудачники истории, как люди, так и идеи, подобно набожным утопленникам, не оставляют после себя автобиографии. Для этого желательно остаться в живых. Поразительно, что историки и прочие ученые-гуманитарии, которым по роду деятельности следовало бы знать о существовании скрытых свидетельств, даже не придумали им название. Поверьте, я искал очень усердно. Что до журналистов, черт бы их всех побрал, они плодят погрешности в промышленных масштабах. Термин «погрешность» предполагает также исчисляемость. Вы можете вычислить искажение, сделать поправку на него, то есть принять в расчет и живых, и мертвых, а не только живых. Скрывая свидетельства, события маскируют свою случайность, и в особенности случайность чернолебяжьего типа. Сэр Фрэнсис Бэкон – человек интересный и приятный во многих отношениях. В нем был этот глубоко укоренившийся, скептический, неакадемичный, антидогматический и до крайности эмпирический дух, который, по мнению человека со скептическим, неакадемичным, антидогматическим и до крайности эмпирическим складом ума, вроде автора этой книги, абсолютно чужд племени мыслителей. Скептиком может быть кто угодно. Любой ученый может быть эмпириком сверх всякой меры, но та твердость, которую дает сочетание скепсиса и эмпиризма, встречается чрезвычайно редко. Беда в том, что его эмпиризм призывал нас подтверждать, а не опровергать. Таким образом, он открыл миру проблему подтверждения этого гнусного поиска доказательств, который и порождает черных лебедей. Кладбище книг. Финикийцы, как нам часто напоминают, не создали литературы, хотя считаются изобретателями алфавита. На том основании, что финикийцы не оставили литературного наследия, ученые называют их цивилизацией филистеров, которые в силу национальных особенностей или культурных традиций больше интересовались торговлей, чем искусством. Мол, даже изобретенный ими алфавит предназначался для низменных нужд, ведения торговых записей, а не для поэтического творчества. Помню, как однажды, сняв домик в деревне, я нашел в шкафу заплесневелое историческое сочинение Уилла и Ариэль Дюран, где финикийцы описывались как «нация купцов». Я едва удержался, чтобы не швырнуть эту книгу в камин. Теперь выясняется, что финикийцы очень даже много писали, но использовавшийся ими папирус был исключительно нестоек и не выдерживал разрушительного действия времени, до того, как во втором или третьем веках писатели и переписчики перешли на пергамент, рукописи жили недолго. То, что не успели скопировать, просто исчезло. Мы пренебрегаем скрытыми свидетельствами всегда, когда речь заходит о сравнении способностей, особенно в сферах деятельности, где победитель получает все. Можно восхищаться историями успеха, но не стоит безоговорочно им верить. Полная картина нам наверняка не видна. Вспомните об эффекте победителя-получателя, описанном в главе 3. Взгляните на армию так называемых писателей, которые, стоя у сверкающих кофемашин в кафетериях, Starbucks, только временно, разумеется, разливают посетителям капучино. Неравенство здесь ощущается острее, чем, скажем, в медицине. Не часто встретишь доктора, разносящего гамбургеры. Поэтому рискну предположить, что совместную деятельность всего племени медиков можно приблизительно оценить, основываясь на тех образчиках, которые доступны для наблюдения. Тоже верно в отношении сантехников, таксистов, проституток и представителей всех остальных профессий, в которых не бывает суперзвезд. В силу звездной динамики, то, что мы именуем литературным наследием и литературными шедеврами, представляет собой лишь крохотную долю коллективно созданного. Вот в чем штука. Это-то и мешает нам выявлять таланты. Допустим, вы приписываете успех Оноре де Бальзака, французского романиста XIX столетия, его беспощадному реализму, прозрением, остроте чувств, проработке характеров, умению увлечь читателей и так далее. Эти превосходные качества можно признать необходимой предпосылкой к созданию превосходного произведения при условии и только при условии, что те, кто не обладает так называемым талантом, лишены этих качеств. А что если существовали еще десятки столь же прекрасных литературных творений, которые до нас не дошли? Если и вправду были написаны и исчезли не менее ценные рукописи, то, как мне не жаль, ваш кумир Бальзак отличается от своих безвестных соперников лишь тем, что ему невероятно повезло. Более того, преклоняясь перед Бальзаком, вы допускаете несправедливость по отношению к другим. Я вовсе не имею в виду, что Бальзак не был талантлив. Я только хочу сказать, что талант его менее уникален, чем кажется. Подумайте о тысячах писателей, ныне никому неизвестных. Никто их в расчет не берет. Мы ничего не знаем о тоннах отвергнутых рукописей именно потому, что они никогда так и не были напечатаны. Только «Нью-Йоркер» возвращает в день около сотни рукописей. Представьте же, сколько гениев так и останутся для нас неоткрытыми». В стране вроде Франции, где количество писателей, как это ни грустно, превышает количество читателей, престижные издательства принимают одну из 10 000 рукописей начинающих авторов. А сколько актеров, не прошедших пробы, могли бы многого добиться, если бы им улыбнулась удача. В следующий раз, когда вы будете в гостях у какого-нибудь состоятельного француза, обратите внимание на расставленные в шкафах угрюмые тома серии «Библиотекю де ла Плюде», которые их владелец, скорее всего, в жизни не открывал, главным образом из-за их неудобного размера и веса. Приобщение к Плюде равносильно приобщению к литературному канону. Эти дорогие томики хранят запах сверхтонкой бумаги, позволяющий втиснуть 1500 страниц в формат купленной в ларьке книжонки в мягкой обложке. Они созданы для того, чтобы вы могли разместить максимум шедевров на квадратном футе парижского жилья. Издатель Гастон Галимар вел придирчивый отбор авторов для серии «Плюде». Лишь очень немногим повезло попасть в нее еще при жизни, как это было с Андре Мальро, эстетом и искателем приключений. В серию вошли Диккенс, Достоевский, Гюго и Стендаль, а с ними Маларме, Сартр, Камю и Бальзак. Хотя если следовать идеям самого Бальзака, о которых мы сейчас поговорим, то придется признать, что подбор именно такого корпуса отнюдь не безусловен. Бальзак великолепно обрисовал проблему скрытых свидетельств в романе «Утраченные иллюзии». Люсьен де Рюбампре, он же Люсьен Шардон, отправляется из Ангулема в Париж делать писательскую карьеру. Люсьен де Равит, его и читателя, убеждают в этом провинциальные ангулемские полуаристократы. Трудно сказать, что подтолкнуло их к такому выводу. Литературное мастерство Шардона или его приятная внешность. Более того, Бальзак задается вопросом, как оно вообще определяется, это литературное мастерство. Успех по его циничным наблюдениям, это результат либо ухищрений и организованной покровителями шумихи, либо случайного всплеска интереса, вызванного отнюдь не достоинствами произведения. Люсьен узнает о существовании огромного кладбища, где покоятся так называемые «соловьи». Соловьями книгопродавцы называют книги, которые залежались на полках в глубоком уединении книжных складов. Бальзак показал печальное состояние современной ему литературы. Издатель возвратил Люсьену рукопись, не читая. Позже, когда Люсьен приобретает некоторую литературную репутацию, эту же рукопись принимает другой издатель, и тоже не читая. Достоинство сочинения – дело второстепенное. Еще пример скрытых свидетельств. Герои романа сокрушаются, что «нынче все не так, как было раньше», подразумевая, что в прежние времена в литературе царствовала справедливость. Как будто тогда не было кладбища книг. Они забыли о соловьях древности. Выходит, что и 200 лет назад люди также идеализировали прошлое, как мы идеализируем его сейчас. Я уже высказывал мысль о том, что если мы хотим изучить природу и причины успеха, то надо изучать неудачи. Теперь я хотел бы развить эту мысль в более широком аспекте. 10 шагов к миллиону. Почти все книги, ставящие своей целью определение навыков, необходимых предпринимателю для процветания, строятся по следующей схеме. Авторы выбирают нескольких известных миллионеров и анализируют их качества. Они смотрят, что же объединяет этих крутых ребят. Смелость, готовность рисковать, оптимизм и так далее. И делают выводы. Эти черты, особенно готовность рисковать, позволяют добиться успеха. Вы придете к такому же мнению, если почитаете их мнимые автобиографии в глянцевых журналах или послушаете их выступления, на которых сидят, раскрыв рты, студенты экономических колледжей. А теперь взгляните на кладбище. Это непросто, ведь неудачники не пишут мемуаров. А если бы кто и написал, то ни один из моих знакомых коммерческих издателей не перезвонил бы ему даже из вежливости. Об ответе на письмо, пришедшее по электронной почте, не стоит и говорить. Читатель не отдаст $26.95 за историю провала, как бы мы ни пытались его убедить, что он извлечет из нее больше уроков, чем из истории взлета. Самая, на мой взгляд, не шарлатанская книга, посвященная финансам, написана Полом и Мойниганом и называется «Чему я научился, потеряв миллион долларов». Эту книгу авторам пришлось издавать за свой счет. Сама идея биографии основана на предположении, что существуют причинно-следственные связи между определенными свойствами личности и успехом. А теперь о кладбище. На кладбище неудачников полным-полно людей смелых, готовых на риск, оптимистичных, то есть обладающих теми же качествами, что и наша выборка миллионеров. Возможно, уровень навыков у них различен, но на самом деле разделяет эти два лагеря одно – удача, обыкновенная удача. Для того, чтобы в этом убедиться, философом-эмпириком быть не требуется. Достаточно поставить несложный мысленный эксперимент. В деловых кругах бытует мнение, что некоторые люди обладают особым даром, так как они год за годом показывают лучшие результаты в управлении инвестиционными фондами. Вам укажут на этих гениев и убедят в их сверхспособностях. Я же, смоделировав произвольную группу инвесторов в компьютере, легко продемонстрирую, что эти так называемые гении просто не могут не получиться с помощью удачи. Каждый год вы отсеиваете проигравших, оставляя одних победителей, и в итоге образуется отряд победителей со стажем. Поскольку кладбище прогоревших инвесторов вне поля вашего зрения, вы заключаете, что управление инвестиционными фондами – прибыльный бизнес, и что есть особые мастера этого дела. Конечно же, их успеху тут же найдется объяснение. Он ест тофу. Она работает допоздна. На днях я позвонил ей на работу в 8 вечера. Или она от природы ленива. Есть такие ленивцы, которые сразу зрят в корень. Механизм ретроспективного детерминизма обязательно укажет нам так называемую причину. Нам необходимо ее видеть. Я называю это моделирование гипотетических групп, часто осуществляемое при помощи компьютера, аппаратом вычислительной эпистемологии. Любой мысленный эксперимент можно провести в компьютере. Вы моделируете альтернативный мир и убеждаетесь, что он похож на реальный. Если в этой модели не окажется счастливца-миллиардера, это будет чудом. Врачи совершенно правы, когда крайне скептически относятся к сенсационным результатам и требуют, чтобы при оценке эффективности лекарств учитывалось и кладбище скрытых свидетельств. При этом те же врачи сплошь и рядом становятся жертвой ошибки подтверждения в других сферах жизни. В каких? И в личной, и в финансовой. Не боясь показаться назойливым, снова и снова повторю. Я удивляюсь, как мы, люди, умудряемся сочетать крайний скептицизм с самой ребяческой доверчивостью. Вспомните различие между крайнестаном и среднестаном, о котором мы говорили в главе 3. Там я советовал вам не выбирать масштабируемую профессию, потому что в таких профессиях очень мало так называемых удачников. Кладбище же неудачников огромно. Нищих актеров гораздо больше, чем нищих бухгалтеров, даже если предположить, что средний уровень дохода у них одинаков. Оздоровительный центр для крыс. Есть и более опасная разновидность проблемы скрытых свидетельств, и заключается она в следующем. Когда мне было 20 с небольшим, и я еще читал газеты, считая, что регулярное чтение газет приносит пользу, мне попалась одна статья. В ней говорилось о растущей угрозе русской мафии в США и о том, что русские уже потеснили привычных Луи и Тони в некоторых районах Бруклина. В этой статье жестокость и беспощадность русских объяснялась тем, что они закалены ГУЛАГом. ГУЛАГом называлась система исправительно-трудовых лагерей в Сибири, куда обычно ссылали преступников и инакомыслящих. Ссылка в Сибирь как метод чистки практиковалась еще при царском режиме, а советская власть продолжила и усовершенствовала эту практику. Многие, не снеся тягот, умирали в лагерях. «Закалены ГУЛАГом?» Эта фраза поразила меня своей глубинной порочностью, прикажущейся логичности. Я не сразу сумел понять, что за бессмыслица скрывается под ее красивой упаковкой. Чтобы стало понятнее, давайте проведем такой мысленный эксперимент. Представьте, что вы раздобыли большую пеструю по составу популяцию крыс – толстых, тощих, больных, здоровых и так далее. Их легко наловить на кухнях модных нью-йоркских ресторанов. Из этих 1000 крыс вы отбираете смешанную группу, которая может служить моделью всей крысиной популяции Нью-Йорка. Приносите их в мою нью-йоркскую лабораторию, и мы помещаем всю эту компанию в большой контейнер. Затем мы подвергаем крыс радиоактивному облучению, постепенно увеличивая дозу. Это мысленный эксперимент, потому, надеюсь, нам нельзя инкриминировать жестокое обращение с животными. При каждом повышении уровня радиации будут выживать те крысы, что от природы крепче, а погибших мы станем из контейнера выбрасывать. И постепенно мы получим крысиное семейство особой устойчивости. Только заметьте, каждая крыса, даже наисильнейшая, после облучения будет слабее, чем до него. Наблюдатель с аналитическим складом ума, закончивший в придачу с отличием колледж, подумает, пожалуй, что мой контейнер с крысами – прекрасный эквивалент оздоровительного центра и к тому же подходит для всех млекопитающих. Только представьте возможный коммерческий успех. Ход его мыслей будет таков. «Смотрите-ка, эти крысы сильнее своих собратьев. А что у них общего?» «Да, они все побывали в лаборатории Талеба, свихнутого на черном лебеде. Ну а пойти взглянуть на мертвых крыс вряд ли кому-нибудь захочется». А теперь сыграем такую шутку с газетчиками из «Нью-Йорк Таймс». Отпустим выживших крыс обратно на волю и сообщим главному корреспонденту по грызунам о сенсационном перевороте в иерархии крысиного поголовья Нью-Йорка. Он напишет длинную аналитическую статью о социальной динамике у нью-йоркских крыс. Теперь эти особи верховодят в крысином сообществе. Они в буквальном смысле командуют парадом. Оздоровленные пребыванием в лаборатории нелюдимого, но дружелюбного статистика-философа, трейдеры доктора Талеба, они...